Глава 8. Август 2023 года. 9 месяцев до свадьбы. Рин ожидал, что вновь проснется с похмельем, но гневный звонок от матери только ухудшил ситуацию. «Бэк Сэндлер, что ты натворил?» Рин практически ухмыльнулся, услышав ее тон, ведь она так часто кричала на него в подростковом возрасте. «Я не знаю, мама, что я натворил». «Понятия не имею. Просто Поппи позвонила мне и сказала, что хочет поменять дизайнера», — объяснила Лена. «Что ты натворил?» Рин глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Прошлой ночью, после того, как он спугнул Поппи, он пытался с ней связаться. Он чувствовал вину, что накричал на нее, и понимал, что все это только подтвердило правоту слов Джаспера в его адрес. Он не хотел срываться на Поппи и на самом деле не сорвался на нее. Гнев был обращен не на нее, а на тот факт, что она не могла понять, что Джаспер ей не подходит. То, насколько Поппи глупо себя вела, было почти смехотворно. Она полностью игнорировала факты, лежащие прямо перед ней. Она однозначно не любила Джаспера, а даже если какие-то чувства и были, то явно не страсть. Если бы Поппи ответила на звонки Рина, он бы ей это высказал. «Я ничего не натворил», — солгал Рин. «Прошлой ночью она зашла поужинать, и, должно быть, было немного неловко». Это не было ложью. При этом Рин сформулировал все так, чтобы скрыть, что он набросился на Поппи при первой возможности. «Неловко?» — неуверенно спросила Лена. «Что произошло? Бэк, что ты сделал с бедной девочкой?» «Я ничего с ней не сделал», — прорычал Рин. «Почему он во всем виноват?» Поппи ответила на поцелуй и обиделась только на нарушение правил приличия. «Ты на нее накричал?» — спросила Лена. «Я думала, вы двое так хорошо ладили». «Да», — согласился Рин, решив, что лучше будет намекнуть на случившееся. «Слишком хорошо». «Бэк, ты с ней переспал?» — последовал долгий вздох. «Мне стыдно». «И что нового?» — огрызнулся Рин. «Я с ней не спал, но спасибо за такое высокое мнение обо мне. Мы поцеловались». Некоторое время Лена молчала, и Рин подумал, что, возможно, она подбирает слова для извинения. «Ты не можешь целовать всех, кого захочешь. Она помолвлена». «Я знаю», — заявил Рин. «И она дала понять, что вся проблема в этом». «Как ты мог так поступить с Джаспером?» «Я никак с ним не поступал», — огрызнулся Рин. «Я не думал о Джаспере. Это не было местью ему. Я не искал возможности стать злодеем и причинить боль тебе, ему или кому бы то ни было. Веришь ты этому или нет?» «Бэк, я никогда не говорила, что ты злодей», — раздраженно выдохнула его мать. «Тебе и не надо было!» — закричал Рин. «Мне было достаточно слышать, как вновь и вновь ты говорила, что тебе за меня стыдно. Когда ты хотела, чтобы я был на него похож. Когда ты по-прежнему, каждый божий раз становишься на его сторону, а не на сторону собственного долбанного сына». «Как я могу стать на твою сторону в этом случае?» — спросила Лена голосом, в котором звучало отчаяние. «Поппи выходит за Джаспера. Ты не можешь просто взять и ворваться в эту ситуацию, потому что тебе она нужнее». «Именно. Мне она нужнее», — заявил Рин. «Она не важна ему так, как мне. Он просто...» «Прекрати. Ты слышишь, что говоришь? Ты ее знаешь всего пару месяцев», — сказала Лена. «Он с ней уже почти 2 года. Мне кажется, что она ему все-таки чуточку важнее, чем тебе». «Ты знаешь, что они даже не говорили о том, где будут жить, о том, заведут ли детей? Не кажется, что это все странно?» — напирал Рин. «Это не наше дело», — заявила Лена. «Это не наше дело», — с сарказмом повторил Рин. «Не наше дело, когда кто-то, о ком мы вроде как заботимся, на пороге совершения ошибки». «Я забочусь о Поппи. Я забочусь о ней настолько, чтобы разрешить самой решить, выйти за Джаспера или нет». «Ты когда-нибудь думала, что у нее нет выбора?» — уточнил Рин. «Она зашла слишком далеко». «Если Поппи разорвет помолвку, то потеряет тебя, так как ты примешь сторону Джаспера. Она потеряет лучшего друга, потому что его жена примет сторону Джаспера, а ему придется поддержать жену. Она потеряет все. Так о каком выборе речь? Все, что ей остается, выйти за него». «Значит, она выйдет за него? Это так плохо?» — спросила Лена. «Они будут заботиться и обеспечивать ее? Ты когда-нибудь думал, что ей этого достаточно?» «Нет», — просто и честно сказал Рин. «Как это может быть достаточно кому-либо? Это самые минимальные требования для человека, считающегося обеспеченным. А она заслуживает большего. Просто, Бэк, прошу, оставь ее в покое. У нее была тяжелая жизнь, и она счастлива. И если тебе она хоть сколько-нибудь важна, позволь ей иметь все это», — умоляла Лена. Рин пытался подумать обо всем с точки зрения Поппи. Он знал о ее детстве и мог понять желание выйти замуж в поисках комфорта. Он вырос в доме родителей, поженившихся по любви и страсти, и видел, что получилось. Рин помнил, как неделями после горячей словесной перепалки его родители ходили по дому, игнорируя друг друга. Когда у Генри с Леной все было хорошо, это был идеальный брак. Но когда становилось плохо, пятилетнему ребенку было действительно страшно. Конечно, была страсть, но для взросления атмосфера была не лучшей. Рин думал, что может сделать Поппи более счастливой, чем Джаспер, но ненавидел мысль о том, что может навредить собственным детям так же, как его родители. И именно эта мысль его отрезвила и пинком под зад заставила согласиться с матерью. «Хорошо». «Будешь хорошо себя вести?» — с облегчением вздохнула Лена. «Буду вести себя максимально профессионально. Почему бы тебе не прийти с ней на следующую встречу?» — спросил Рин. «Ей будет немного комфортнее». «Спасибо, Бек». В ответ Рин промычал и повесил трубку, надеясь, что его мать сумеет сгладить ситуацию. И если Поппи хочет быть с Джаспером, и ему это не изменить, что бы там мама ни думала, Поппи была ему не безразлична. Рин думал, что она делает ошибку, выходя за Майклза, но это ее собственная ошибка. Он попытался заставить Поппи это увидеть, но она от него отвернулась, так что сейчас ему остается только умыть руки. Поппи нервничала в преддверии новой встречи с Рином Адлером. То, что их последний ужин закончился не очень хорошо, мягко сказано. Остаток вечера она провела, мучаясь от чувства вины и изо всех сил стараясь понять, что же ей делать. Частично она думала, что Рину Адлеру пришлось бы поделом, расскажи она все Джасперу. За то, что он на нее наорал и, по сути, в лицо назвал глупой, он заслуживал получить в морду. Она практически жалела, что сама его не ударила. Но проблема заключалась в том, что, расскажи она все Джасперу, пришлось бы признать, что они целовались не один раз и что ей понравилось. И вот это ее больше всего пугало. Насколько ей понравился поцелуй, насколько невозможно было не думать о нем. Поппи была уверена, что всю дорогу домой она кусала и облизывала губы, пытаясь в последний раз почувствовать вкус Рина Адлера. Что с ней не так? Она была счастлива с Джаспером. Почему тогда она думает о другом мужчине? После беспокойного ночного сна Поппи решила, что лучше всего будет позвонить Лене и рассказать, что ей не хочется выходить замуж в платье, созданном Рином Адлером. Она не сообщила подробностей произошедшего, но после того, как разрыдалась, Лена поняла, что поводом отказаться от услуг ее сына было нечто совсем нехорошее. Когда Поппи повесила трубку, то была практически убеждена, Рин бы обошелся малой кровью, расскажи она Джасперу. Он мог бы побить Рина, но Лена... Просто Поппи видела Лену в суде и понимала, что она с легкостью может сильно унизить своего сына. Поппи также понимала, что Рин никогда ее не простит за то, что она наябедничала его матери, ведь ей было известно, как он старается наладить отношения с родителями. И вот Поппи самолично предоставляет им еще одну причину в нем разочароваться. Ее поглощало чувство вины настолько, что она подумывала позвонить Рину. Но ведь все это было к лучшему, так? И если он рассердится на нее, все станет намного проще. Рин сможет забыть ее. А Поппи сможет выдержать несколько месяцев взглядов, наполненных ненавистью. Когда же свадьба пройдет, ей вообще не придется с ним видеться. Меньше чем через неделю после жуткого ужина Поппи сидела в том самом ресторане, где они с Рином встречались в прошлый раз, только сейчас с Леной рядом. «Все будет хорошо», — сказала Лена и протянула руку, чтобы погладить Поппи по плечу. Когда встреча наконец началась, Поппи обнаружила, что к ним за стол села только Стефани. «Добрый день, дамы», — сказала она, достав сумку и вытащив из нее альбом. «А где Бек?» — спросила Лена, оглядываясь в поисках сына. «Рин, очень занятой человек», — начала Стефани. «Церемония награждения премии Эмми уже в следующем месяце, поэтому менее важными задачами занимаюсь я». По взгляду Стефани было понятно. Она считает Поппи недостойной этого платья. «Давайте я ему позвоню», — сказала Лена, достав телефон. «Можете быть уверены, я более чем квалифицирована», — произнесла Стефани, открыв альбом образцов, который вытащила ранее. «Сегодня мы просто утвердим окончательный выбор тканей. Все будет очень просто». Глаза Лены сощурились, а Поппи отодвинулась на стуле. Ей предстояло увидеть перепалку двух очень волевых женщин. Предполагалось, что он делает услугу ради... Именно эта услуга, ради которой он отказался от других заказов и за которую ему даже не оказывают должного уважения, проговорила Стефани. «Если бы я была на его месте, отказалась бы от всего проекта». «Ну, вы не на его месте. Всем занимается мой сын», — сказала Лена. «Теперь прошу меня извинить, я ему позвоню. Уберите телефон, или я уйду. И если я уйду, ваше платье однозначно не будет готово к свадьбе», — отрезала Стефани. «Это удивительно», — проворчала Лена, убирая телефон обратно в сумочку. «Что вы за ассистентка?» «Та, кто заботится о том, на кого работает», — бесстрастно ответила Стефани, повернув альбом к женщинам напротив нее. Поппи внимательно осмотрела Стефани и пришла к выводу, что блондинка, наверное, подходила Рину намного больше, чем она сама. Она была высокая и одевалась так, что хоть сейчас на подиум. До этого они виделись дважды, но Поппи никогда не казалось, что эти двое могли встречаться. А вот теперь тон Стефани ее удивил. «Вот это будет использовано для юбки», — указала Стефани. «А корсаж и рукава сделаем из венецианского кружева. Вот несколько вариантов оттенков». Женщина отвлеклась, заметив, что Поппи смотрит не в альбом образцов, а на нее. «Я вас не утомила, мисс Стивенс?» Поппи покачала головой. «Нет». «Ну, тогда, если вас не затруднит», — Стефани указала на альбом. «Вы, Ирин...» — начала Поппи, надеясь, что женщина поняла, что имеется в виду. Она понятия не имела, зачем спросила это, и чувствовала, что краснеет. И еще больше от того, что мать Рина сидела сейчас прямо рядом с ней. Отвращение, перекосившее лицо Стефани, выглядело почти комичным. «Если вы думаете о том же, о чем и я, то нет. И это вообще не ваше дело. Давайте общаться по-деловому, мисс Стивенс, ведь в конце концов вы хотели именно этого». Поппи нахмурилась. Так вот, почему Рин не пришел. Ради нее он вел себя профессионально, и она понимала, что ей нужно быть ему благодарной. Она с ужасом ждала сегодняшней встречи, но сейчас, когда Рин не пришел, Поппи чувствовала разочарование. Забавно, что можно по кому-то скучать, не догадываясь об этом. Ей нужно было прекращать о нем думать. Он поступил правильно, установив дистанцию. Поппи оценила, что Рин старался сделать все максимально легким для нее, но все же было больно от того, что он ее избегал. Поппи понимала, что такие размышления все равно, что ходить по кругу, поэтому лучше всего было сосредоточиться на текущей задаче. «Итак, можно выбрать слоновую кость, белый или шампань», сказала Стефани, пролистывая страницы в поисках различных цветовых вариантов. «Для кружева я бы предложила слоновую кость. Так детали выделяются лучше». «Точно, слоновая кость выглядит неплохо», согласилась Поппи, кивнув на изображение. «Отлично», сказала Стефани и захлопнула книгу перед тем, как убрать. «Итак, наша следующая встреча пройдет в формате примерки в офисе. Рин поработает над выкройкой, и перед финальной стадией нашего проекта у нас будет готов силуэт». Лена кивнула. «Звучит превосходно. Мой сын будет присутствовать». «Возможно, он будет в офисе», — заявила Стефани. «Но руководить примеркой буду я. У вас еще есть вопросы?» Блондинка уже повесила сумку на плечо и начала вставать, готовясь к выходу. Поппи покачала головой и встала, но Лена взяла ее за руку. «Давай останемся пообедать». Стефани попрощалась, и остались только Поппи с Леной. «Лена, я хотела извиниться за звонок. Я, должно быть, перенервничала из-за свадьбы и...» «Поппи». Лена протянула руку и погладила Поппи. «Все хорошо. Бек рассказал мне, что произошло». Поппи застыла. «Он рассказал?» Она чувствовала, как горит ее лицо, и снова рассердилась на Рина. Лена мягко улыбнулась. «Все в порядке, и я не собираюсь никому рассказывать. Иногда вещи просто происходят и не обязательно имеют значение». Поппи кивнула, не в силах оторвать глаз от меню и взглянуть на женщину. Она знала, что все так и есть, но все равно ей было очень стыдно. После первого поцелуя она говорила себе, что это просто ошибка, что она просто сомневалась накануне свадьбы и поступила неправильно. И на самом деле все, чего она хотела, — выйти за Джаспера. Но потом случился второй поцелуй. И то, насколько он ей понравился, было пугающе. Поппи никогда еще так не целовали, так, будто ее желали. «И если окажется, что они все-таки имеют значение, ты всегда можешь со мной поговорить, понимаешь?» — говорила Лена, гладя Поппи по волосам. Поппи снова кивнула и почувствовала, как слеза катится по ее щеке. Она не была уверена, что стоит рассказывать Лене все, что было в этот момент в ее голове, но было так здорово ощущать, что кто-то о ней заботится, что кто-то вот так по-матерински гладит ее волосы. «Спасибо». «Так, посмотрим. Думаю, нам нужно выпить вина», — оживленно сказала Лена, взяв винную карту. разопьем бутылку вместе?» Поппи вытерла щеку и кивнула. «Я в деле». Впервые Поппи показалось, что даже если бы все пошло к чертям, все равно остались бы те, кто о ней заботится. Возможно, не пришлось бы принимать чью-то сторону.